наставление. Христос для нас все. Старец Порфирий говорил: «Жизнь без Христа — не жизнь, а смерть. Если ты не видишь Христа во всех своих делах и мыслях, то ты без Христа». Тот же старец также добавил: «Христос — это наш друг, это наш брат. Он источник всего того, что добро и прекрасно. Христос не имеет ни угрюмости, ни меланхолии, ни внутренней перемены. Человек же мучается от разных помыслов и состояний, которые по временам его удручают и травмируют. Христос — это радость, это жизнь и свет истинный, который радует человека, окрыляет его, который дает ему силы видеть все, видеть всех, болеть за всех и желать, чтобы все были вместе с ним. О человеке, который из-за многих занятий забывает Христа, старец Амфилохий с острова Патмос говорил: «Много раз к тебе приходит Христос и стучится к тебе. Ты сажаешь его в гостиной своей души и, поглощенный своими занятиями, забываешь про великого посетителя. Он ждет твоего появления, ждет, и когда ты уже сильно опаздываешь, встает и уходит. В другой раз ты настолько занят, что отвечаешь ему из окна. У тебя нет времени даже открыть ему». Тот же старец говорил: «Человеку, который не имеет Христа, все видится трудным и темным». И в другой раз: «Когда сердце не имеет Христа, тогда оно имеет место для денег, имений и людей. О замыслах промысла Божия, которые неизвестны людям, старец Порфирий говорил: «Люди могут приобрести понимание путей Божиих и совершенно ясно увидеть впереди себя хаос и сказать: мы падаем в хаос, мы блуждаемся, мы заблуждаемся. Все назад, все назад, вернитесь назад, мы ошиблись. И стану снова на путь Божий, и воссияет наша православная вера. Бог действует сокровенно и не желает подавлять свободу человека. Он делает так, что человек мало-помалу поворачивает и идет туда, куда следует». Старец Епифаний говорил: «Математика Божия совершенно не похожа на математику людей. Для нас 2 + 2 = 4, для Бога 2 + 2 может равняться 5 или 15, или чему бы то ни было». Старец Анфим с острова Хиос говорил: «Без воли Божией, или, вернее, против его воли, ни камень не сдвигается, ни камень не сдвигается со своего места, ни лист не упадет с дерева». Евсевий, старец братства Зои, жизнь, обращаясь к своему духовному чаду, писал: «Когда Бог удалится от человека, тогда человек впадает не только во все виды греха и беззакония, но и теряет веру. Ты — Божие творение, и верой в Него, и исполнением Его воли ты преображаешься и становишься Его чадом. о котором Он всегда промышляет с великою нежностью и заботится о том, чтобы ты стал совершенным. О способах, которые употребляет Бог, чтобы помочь человеку, святой Анфим говорил: «Благой Бог не перестает давать рассудку человека благие побуждения». То он просвещает самого человека, то посылает ему утешение через людей, то дает ему какое-нибудь знамение. Любыми способами старается его безграничное милосердие помочь человеку прийти к нему и спастись. И в другой раз добавил: Бог так помогает человеку, иногда показывает ему полезного духовника, способного дать добрый совет. Иногда через ангела невидимо просвещает его. Иногда наставляет каким-нибудь благим помыслом, который он вкладывает человеку в ум. А иногда прямым божественным вдохновением воодушевляет его на доброе. Старец Иероним говорил: «Внимайте тому, как проходит каждый день. Свое будущее возложите на промысел Божий. Бог поможет. Чего желает Бог, то и будет. Не думайте о будущем и не отягощайте ум свой заботами о нем. Бог поможет».